Ситуация. В некоторых семьях споры по любому поводу – явление частое. При спорах супруги занимают боевую позицию, считая, что ссора должна завершиться победой. Рождается ли истина в споре? Решение. Истина в споре не рождается, а мнения поляризуются. Жена так, муж иначе. В споре позиции уточняются, и у каждого появляется уверенность в своей позиции. Спор не должен быть победой одного и унижением другого. В споре должна быть решена проблема. В рамках семейных отношений нужно учить справляться с агрессией. Игра – неуправляемый взрыв, по Баху. Психотерапевт побуждает семейную пару кричать по сигналу друг на друга, обзывать друг друга какими угодно обидными словами. Через 3 минуты прерывается игра. Как только супруги начинают кричать друг на друга, то перестают слышать партнера. Они слышат только себя, поэтому и оскорбления до другого не доходят. Через 3 минуты агрессивность сменяется хохотом. На глазах возникает разрядка накопившейся агрессии. Результат. На второй-третий день супруги говорят: «Я новыми глазами смотрю на то, как я строю отношения с другими людьми или своей женой. Я по-новому смотрю, как люди и общество взаимодействуют. Я вижу возможности, о которых раньше не подозревал». Желательно проиграть несколько типичных конфликтных ситуаций, показать, как выходить из семейных конфликтов. Конфликтная ситуация 1. Жена: «Опять ты читаешь газету». Муж: «Опять». Жена: «Это продолжается каждый вечер». Муж: «Что, я не могу почитать газету? Я каждый день вкалываю. Почему ужин не на столе?» Можно предсказать, чем это закончится, если они надулись друг на друга и разбежались по углам. Конфликтная ситуация 2. Жена: «Мне все это уже надоело. Я не для того выходила замуж. Я работаю с утра до вечера». Муж: «А я что, не работаю?» Жена: «Что я для тебя, домработница?» Муж: «Я зарабатываю деньги. Давай все обсудим». Жена: «От обсуждений ничего не изменится». Муж: «Ну хорошо, поругайся». Сначала было обострение конфликта, затем конфронтация. Далее надо переходить к конструктивному диалогу. Но при обсуждении разногласий и решению конфликта переключаться на диалог трудно. Конфронтация увлекательна. Конфликтная ситуация 3. Переход от конфликта к конструктивному диалогу. Жена: «Ты пришел с работы раньше меня и мог бы вымыть посуду за собой. Почему я все должна делать сама? И готовить, и мыть, и стирать. Я работаю, как и ты». Муж: «А что, мыть посуду, стирать – это мужское дело?» Жена: «А чье? Сейчас эмансипация. Можно было бы делать работу по дому вместе». Начинается выход из конфликта. «А что ты делаешь дома, кроме просмотра телевизора?» Муж: «Конечно, ты права. Ну, давай спокойно обсудим, что тебе конкретно не нравится». Жена: «Ну, я согласна. Разберемся. Ты не замечаешь, что дома грязно, не убрано. Не видишь, что надо делать». Муж: «Ты не права. Не так уж все и плохо. Ладно, я согласен. Я буду тебе помогать. Это же мелочи. Это же не главное у нас с тобой. Ты для меня самое дорогое сокровище». Увы, не все люди имеют качества, необходимые для семейной жизни. Нельзя помочь феминизированным мужчинам и маскулинизированным женщинам. Нельзя помочь при аномалиях характера. Конфликт легче предупредить в самом начале, заметив приближение конфликта. Первое. Заранее несколько отстраниться от любимого. Не заставляйте его идти на конфликт. Не высказывайте обидных упреков. Раздраженные фразы типа «ты меня не любишь» усугубляют ситуацию. Второе. Попытайтесь начать откровенный разговор. Третье. Окажите особые знаки внимания и любви. Четвертое. Устройте неожиданный маленький семейный праздник. В конфликтные дни не погружайтесь в мрачное настроение, займитесь каким-либо приятным делом. Этот период скоро пройдет. Когда мы ссоримся, то часто ли мы знаем, на что сердимся? может быть, на свои прошлые несчастья. И часто мы стараемся не решить проблему, а уязвить партнера, и побольнее. Мы хорошо знаем партнера, его больные места, и бьем именно по ним. Говорим гадости, посторонний человек этого не может. В результате мы видим не уникальную личность, с которой надо жить, а представителя класса мужчин вообще, женщин вообще. Отсюда вывод: мужчины, женщины, все одинаковы. Конфликтом надо управлять. Конфликт должен работать на благо семьи. Первое. Начиная ссору, подумайте, а стоит ли? Второе. Выясняя причину конфликта, не переходите на личности. Обсуждайте поступок, но не личностные качества. Третье. Начинайте разговор с похвалы, а не с недовольства. Ты такой порядочный, великодушный. Как ты мог так поступить? Ты деликатная женщина. Я всегда восхищался твоей чуткостью. И вдруг. Четвертое. Не вспоминайте старое. Кто старое помянет, тому глаз вон. Ссора не разрешится, если подбрасывать в ее костер все новые оплошности. А ты в прошлый раз, а ты сам. Пятое. Лучше самому себя критиковать, чем выслушивать обидные слова. Признать вину сразу и чистосердечно. Какой же я глупец. Как я об этом не подумал. Прости. Чем искреннее вы будете нападать на себя, тем скорее партнер будет вас защищать. Не говорите «всегда», «никогда». Ты никогда не кладешь вещи на место. Ты всегда думаешь только о себе. Пусть лучше поступок выглядит случайным. Так его легче исправить. В конфликте эмоции надо выражать. Чувства должны быть высказаны. Мы привыкли разрешать конфликт путем логичного осмысления, сдерживая чувства. Из-за нежелания обидеть партнера, из-за страха быть непонятым, из-за страха принять на себя вину. Чувства должны быть высказаны. Чувства должны быть поняты. Партнер должен знать о них. Я уважаю чувства других. Ты должен уважать мои чувства. До тех пор, пока мы не научимся выражать все чувства полноценно, гнев, доверие, радость, мы не сможем выразить правильно любовные чувства. Седьмое. Пусть партнер победит вас. Упорство не союзник в ссоре. Разногласия лучше решаются в спокойной дружеской обстановке. Восьмое. Начинайте с того, что вас объединяет. С того, на что будет ответ «да». «Да» – это показатель того, что вас объединяет. Девятое. Дайте партнеру высказаться. Высказывая свои чувства, партнер успокаивается. Выговариваясь, он сам может решить проблему. Проявите уважение к мнению другого, каким бы глупым, несправедливым оно ни казалось. Тогда он почувствует, что вы беседуете на равных. Десятое. Пытайтесь увидеть ситуацию глазами партнера. Встаньте на его точку зрения. Ваша позиция субъективная, хотя и кажется непогрешимой. Одиннадцатое. Будьте милосердны. Дайте другому сохранить свое достоинство. В тяжелой для него ситуации он сам себя накажет. 12. Задавайте вопросы вместо приказаний. Кто сегодня сходит за покупками? Ты не мог бы починить кран? 13. Не откладывайте выяснение отношений в долгий ящик. Претензии будут возрастать, конфликт будет разрастаться. Пожар потушить сложнее, чем языки пламени.